Тупой человечишка, неужели он не понимает, что если бы он сделал, как я говорю, и сдохнет там и так, как мной сказано, то никакой штурм врат не состоится. И вообще, ему что, сложно войти в положение и помочь сохранить сверхценные эльфийские жизни? Но мало того, он после первого моего с ним разговора на эту тему, сломал мне челюсть, а после пообещал меня, коменданта крепости отправить в пыточную как вражеского агента. И зная о его репутации, я вынужден был сидеть тихо и не вмешиваться, тем более генерал Сильвана в ответ на мою жалобу осмотрела приготовления, проводимые Блэкмуром, и приказала не мешать ему. Пока все заняты своими делами, я решительно написал донос в столицу и надеюсь на реакцию властей. Тем временем вокруг первых врат творится то еще безумие. Солдаты людей, отбросив мечи, взялись за лопаты и роют на всей территории перед вратами. Блэкмур для своих непонятных нужд мобилизовал всех инженеров. Сначала одного, самого молодого. Я был в шоке, когда увидел, как этот человек, схватив за ухо, тащит в поле моего сородича, что-то рассказывая ему в процессе. И еще большим шоком для меня было зрелище того, как тот самый инженер, ругающийся не хуже людских головорезов, также таща за ухо, привлекает к работам здешних алхимиков и магов-бытриков. Беженцы, немного придя в себя, сами вызывались помогать в работах, либо, что куда безумнее, просились в ряды этого отребья. И о такой вещи, как опустошение складов с контрабандой и особенно с сырьем для алхимии и с гоблинской пиротехникой, я вообще молчу. Все, что сейчас в моих силах, это ждать. Ждать ответа из столицы и фиксировать на бумаге все творимые здесь бесчинства. Первые врата. Терри Блэкмур. Ну, дебилы. Это я про руководство крепости и всяких начальников. Если среди людей всяким облеченным властью уродам нужно набить морду, чтобы они заработали как положено, то у эльфов. В общем, я этим моральным уродам бил морды, чтобы они хотя бы не мешали работать, а то их раздутые самомнения и авторитет не позволяют строить или работать иначе, чем они привыкли. Пришлось привлечь молодежь, молодые куда более открыты для нового. Самая удачная идея была в привлечении к делу самого молодого из эльфийских инженеров. Всего-то потребовалось разок отловить его и оттащить за ухо на место проведения работ, на ходу объясняя свою задумку. Едва до ушастого дошло, что я хочу воплотить, как у нас состоялся предметный диспут о том, что и как должно использоваться в задуманном сооружении. Если бы этот бывший студент не загорелся идеей и не начал подтягивать нужных специалистов, то вся наша работа могла и накрыться, а так, как минимум один штурм мы опрокинем с гарантией. Правда, пришлось капитально разорить склады крепости первых врат, но на нытье чиновников мне давно уже плевать. А вот прибывающие беженцы как порадовали своей работоспособностью, так и растравили душу своими историями, особенно те, кто начал просить записать их в ряды изуверов. Особенно меня накрутил рассказ одного пожилого эльфа из ремесленников, если точнее, то краснодеревщика. Мое имя Лемуэр, и я прожил в своей деревне почти всю жизнь, вырастил детей, понянчил внуков и правнуков, и все они осели в одной со мной деревне. Даже вторжение орды троллеем они не принесли моей семье особых бед. Орда нас просто не нашла, а тролли же бесчинствовали на северо-востоке. Но когда пришла нежить, я при первом случае их обнаружения организовал бегство моей семьи в пределы первых врат. Организовал все по уму, мы вывозили все необходимое на телегах всей деревни, но случилось ожидаемое и столь ужасающее. Нежить нас настигла. Все мужчины, да и женщины взялись за оружие, а кто по моему примеру хватал привычные за сотни лет работы инструменты. В моем случае мой рабочий молоток. За время схватки я потерял счет числу разнесенных в ошметья голов вурдалаков, но все еще оставался живым. В отличие от моих детей, внуков, правнуков, эта проклятая нежить разорвала их всех в клочья. Если бы не подоспевшие на выручку рейнджеры с отрядом троллей, я последовал бы за своей семьей, и до сих пор не знаю, радоваться тому, что рейнджеры успели спасти меня и остальных, или проклинать их за это. Во временном лагере я узнал достаточно свежие новости, касающиеся помогших нам троллей, особенно то, что они – это часть пришедших к нам на помощь войск изуверского легиона. Вообще я слышал о роте изуверов, они были частью армии принца Артаса в прошлый раз, когда прибыли помочь нам в боях с Амани, отличались бесшабашностью и жестокостью к врагам, не хуже, чем матерые тролли. Вот только сейчас принц Артас стал врагом Келталас, а изуверы – нет. Прибыв вместе с остальными беженцами к первым вратам, я убедился в том, что оставшиеся у врат люди не просто отдыхают, пока мертвецы убивают эльфов, а готовят для них ловушки. Я принял решение, Когда-то в молодости я слышал от одного из старых человеческих солдат рассуждения о славной смерти в бою. Тогда мне все его слова показались дикими, а сейчас я понимаю эти рассуждения как никто другой. Поэтому прошу принять меня в ряды вашего изуверского легиона. И таких историй были десятки, а скоро их счет пойдет на сотни и тысячи. Не в традиции изуверов отказывать желающим о вступлении, но это же мне пришлось организовать скупку списанной экипировки у эльфов, приведение ее в порядок, выяснение того, какой именно магией владеют вступающие к нам эльфы, а потом, поняв, что понятие «бытовая магия» слишком расплывчато, расспрашивать народ предметно о заклинаниях, а потом даже организовать отлов вурдалаков и проводить над ними серию экспериментов. И это не говоря о проведении строевой и боевой подготовки для новобранцев, и ломании головы, куда и как их приткнуть для максимальной пользы в обороне или в бою. Месяц спустя, на стенах крепости Первых Врат. Проклятие, Блэкмур, ты же сам говорил, что есть способ остановить продвижение сил нежити и выгадать нам неделю, а то и больше. Так почему ты не организовал это? С грустью смотрю на выходящую из себя Сильвану. Ну, ее можно понять, оборона предместий Келталаса обернулась для нее полным провалом. Тогда посмотри со стен вон туда. Указываю Сильване на лагерь нежити. Знакомься, это войско плети, и оно уже здесь. А способ, который я предлагал тебе, это поджигание леса, и он сработал бы еще неделю назад. Вот только сейчас поджигать лес бессмысленно. Враг уже здесь. В ответ получаю полный злобы взгляд эльфийки. Что сказать, я половине ее идей не дал и шанса на воплощение. Слишком многое держалось на неопытности и дебилизме вражеского командующего. А ведь Артас отнюдь не глуп. И подловить очередной отряд, проводящий вылазку, для него лишь вопрос времени. Ведь нежить может позволить себе потери в этой войне, а живые – нет. В любом случае тебе стоит расслабиться и отдохнуть, Сильвана. Мы подготовились к обороне и сделали все, чтобы нам удалось отбить парочку штурмов этой крепости. Демонстративно машу рукой вдоль стены. Надо отметить, что крепость Первых Врат представляла из себя протяженную стену с немалых размеров воротами. Вообще этот участок был единственным местом, через которое Эртасу можно было провести армию, не рискуя ее лишиться. Что ты имеешь в виду под «расслабься»? Голос Сильваны был крайне едким. Для того, чтобы расслабиться, ты можешь снять в баню мальчиков, девочек, можно нагрести бухло и набраться до состояния, когда станешь недвижимостью. Вижу, как начинает добреть взгляд моей собеседницы, но учитывая ситуацию, советую тебе ограничиться парой стаканов вина и крепким сном. Не бойся, нежити плевать кого жрать, да и Артас не настолько туп, чтобы гнать свою армию на убой без осадных машин, так что успеешь выспаться. Печальным взглядом провожаю точеную фигурку этой девушки, пока она отправилась спать. Вот смотрю на нее и понимаю, что мы могли бы сблизиться, стать если не любовниками, то хотя бы друзьями, но я понимаю, что жить этой девчонке осталось не так уж и много. И да, для меня Сильвана является именно девушкой, если соотнести ее эльфийский возраст с человеческим, то ей еще 20 лет не исполнилось. И она тащит на себе защиту своего народа, несмотря на помехи от властей, и будет защищать своих сородичей до самого конца. Видимо, подавшись эмоциям, я произнес вслух: «Что же, Сильвана, может, ты и обречена, а я заочно приговорил тебя, но я, как и с королем Тиринасом, попробую спасти тебя от гибели, обещаю». Часть 15. Примечание к части. Народ, извините за задержку. Были проблемы с женой и дочкой, плюс был творческий запор. Теперь все в норме. Первые врата. Терри Блэкмур. Наступил новый день, а вместе с ним культисты наконец собрали и просто пригнали из Лордера на достаточное число труповозок для штурма врат. По крайней мере, так посчитал Артас. Штурм возглавили некроманты, и нет, они не пошли впереди всех, славя Нерзула. Просто перед ними из множества труповозок вывалили их содержимое, и некрофилы-некроманты принялись на скорую руку поднимать покойников и гнать их вперед. Следом поперли уже и сами вурдалаки, практически заполонив своими телами всю ту пару миль, что были между лесом и вратами. Тут же по приказу Сильваны эльфийские рейнджеры принялись обстреливать врага, буквально опустошая свои колчаны. Свое дело начали делать и эльфийские баллисты, заряженные тяжелыми метательными глефами. Прошло минут 10 боя, и поле было буквально устлано разорванными телами нежити. Вот только ни я, ни мои бойцы не обольщались, пока целы труповоды, им не составит труда восстановить потери. Ага, к нам двинулись и труповозки, значит, пора. Да и некроманты поковыляли вперед. Снайперы, готовься. Ваша цель — это летящие в нас снаряды с гноем. Сбивайте их на подлете. «Что? Что ты несешь, Блэкмур?» Тут же, рядом со мной обнаружилась и Сильвана. «Почему твои бойцы не стреляют по врагу? Слишком много неупокоенных, некроманты будут слишком быстро возвращать их в строй. В то же время гнойные трупы реально опасная дрянь, и лучше не дать им падать в наших рядах». Прежде чем Сильвана набрала в легкие воздуха для отповеди, проехавшие некоторое расстояние труповозки сделали залп гнойными тушками, и пока те летели над ордой немертвых, нанятые мной дворфы стрелки умудрялись выцеливать летящие снаряды и взрывали их меткими выстрелами. Дождь из разъедающего все и вся гноя начал литься на прущую на нас нежить, неплохо повреждая ее, но часть пропущенных снарядов взрывалась на стенах, обдавая едкой жижей всех вокруг. Эльфы то и дело с воплями начинали кататься по камням, стремясь стереть со своей кожи гной, а вот мои бойцы продолжали стоять и позволяли себе только морщиться от запаха. Спасибо эльфам-энтузиастам во главе с Левси и алхимикам из Соленогорской коллегии. Разработанный ими состав позволял при нанесении игнорировать разъедающие брызги, да и готовился быстро и просто. «Что ты застыл, Блэкмур?» — снова подала голос Сильвана. «Ты больше месяца готовил какую-то ловушку для плети. Думаю, пора ее задействовать. Рано, слишком рано. Она одноразовая, так что придется выждать, чтобы накрыть побольше некромантов, тогда принцу Эртасу потребуется больше времени на восполнение потерь». Я продолжал стоять на стене и смотреть на то, как из леса валит все новые и новые твари. Вот Сильвана дала отмашку, и из-за врат взлетели и рванулись в бой сотня всадников на дракондорах. Довольно интересные гибриды, вот только нормально приручить их вышло только у эльфов и троллеямани. В первые минуты боя эти всадники с помощью своей магии дракондоры своими когтями устраивали опустошение в рядах плети. Но недолго музыка играла, принц Артас отдал команду взмахом меча, после чего сорвался в галоп на своем дохлом скакуне, а из толп нежити начали вылетать отдельные сети, что при попадании скручивали наездников и их зверей, после чего те камнем падали на землю. Ну а что сделает с врагом толпа голодной нежити, думаю, это упоминать не имеет смысла. Десяток минут и всего четверть выживших наездников на дракондорах вернулась в пределы врат. Не будь сейчас Артас всеобщим врагом, и я бы поаплодировал ему за успешный маневр, но не судьба. А вот сейчас наш принц явно страдает дурью, он лично срывается в атаку, гоня вперед некромантов. Идеальный момент для ответного хода. Достаю загодя принесенный факел, зажигаю его с помощью небольшой молнии и иду к краю стены, где снаружи была прикреплена к укреплению весьма широкая труба с крышкой. Сняв крышку, держу факел над отверстием и из желания повыделываться громко кричу: «Установка мангал к работе готова, начать работу». С этими словами отпускаю факел. По сути, нужно пояснить, что мои парни почти месяц рыли своего рода колодцы, а эльфы соединяли их каналами, устилали эти каналы смесью пороха и зажигательной смеси. Ну а в самих колодцах были установлены бочки с алхимическим аналогом напалма. Ну и с кучей зачаровывания на то, чтобы при работе все работало как гейзеры. Так что через минуту на всей территории перед вратами начали бить огненные фонтаны, разбрызгивая зажигательную смесь и поджигая всех, кто был на этом поле. И если оценить вопли сгорающих некромантов, то мой сюрприз оценили как следует. К сожалению, месяца подготовки хватило всего на 5 минут работы ловушки, вот только теперь в строю остались изрядно обгоревшие поганища. Вся прочая пакость сгорела, если не дотла, то кости на конечностях, хребты и в десятках других мест конкретно так выгорели, повторно не используешь. Проклятые эльфы, ваши подлые трюки вам не помогут. Клянусь ледяной скорбью, когда я возьму ваши врата, то даже смерть не спасет вас от моего гнева. А вот и Артас бушует, надо бы его еще порадовать. Хе-хе, эй, Ара, ты чего тут разорался? Яичница подгорела, а то пока ты сюда ехал, я слышал, что из твоих доспехов так шкварчало, так шкварчало. После моего выкрика все замерли. Если мои бойцы старались не заржать от услышанного, эльфы отходили от произошедшего, поскольку такие потери они испытывали впервые за тысячелетия. Ну а сам принц Артас застыл, как будто играл в море волнуется раз, замер с раскрытым ртом, выпученными глазами, на середине взмаха мечом, да еще и его конь замер на переднем и заднем копыте. Так продолжалось минут 5, пока Артас наконец не отмер. И когда он заговорил, мне показалось, что он готов расплакаться. «Блэкмур, вот скажи, какого хрена ты у эльфов забыл? Я же специально в твою Соленогорскую не лез. Сиськи. Я тут забыл эльфийские сиськи в комплекте с их обладательницами. Притягиваю телекинезом ближайшую лучницу, не Сильвану. Я пока не настолько отмороженный, и приобняв левой рукой за талию, правой разрываю на ее груди одежду, чтобы продемонстрировать озвученное. Зацени, как смотрится. Согласись, ради такого стоит жить и сражаться. Если все мои бойцы глядели на открывшийся вид, сглатывая слюну, а эльфы, особенно дамы, судя по выражению лиц, прикидывали, где прятать мой труп, то Эртос, мне показалось, что его вот-вот хватит удар от увиденного. И вот он, не сказав ничего, развернул своего коня и отправился прочь к своему лагерю, что-то бормоча про озабоченных извращенцев. Блэкмур, раздался голос Сильваны, и интонации были примерно как у фразы «тебе пизда, тикая из города, тебе не жить, цельтесь лучше, девочки». Быстро толкаю в сторону от разъяренных эльфиек, к мужикам свой, ХМ, наглядный пример, и быстро захлопываю забрало, а следом, слегка вывернув руки и ноги, пытаюсь сжаться в комок, что превращает меня в своего рода статуя. Вообще, при заказе этих доспехов, я попенял мастерам черного железа на уязвимость к обстрелу, так что они расстарались. Внешний слой брони из целого миллиметра черного железа, что превратило мою броню в полтора центнера металла, а внутри отделка мифрилом и торием с нанесением рун облегчения веса и полета. В итоге мои доспехи весят килограмм 30, а при провернутом мной фокусе в щели можно разве что булавку запихнуть. Это подтвердил перестук стрел, разбивающихся об мои доспехи. Терри, а ну вылазь из скорлупы, будь мужчиной, не вылезу. Пока вы, дамы, не успокоитесь, никуда не вылезу. Ты мне скажи, тебе не жалко бедняжку Мериль, которую ты опозорил перед всем войском? Ты еще Артаса пожалей. И вообще, ты меня наняла для обороны Келталоса, я ее обеспечиваю. И получше, чем его коренные жители. Что? Да ты, бездарь, хоть знаешь, сколько эльфов погибло, пока ты тянул с применением своего мангала? А вот это меня задело. Привожу свои тело и броню в нормальный вид и, сняв шлем, подхожу к Сильване, чтобы нависнуть над ней. Сказать тебе честно, мне насрать на то, сколько твоих солдат погибло, пока не наступил подходящий момент, и я молча заплатил бы кровавую цену своими бойцами, для того, чтобы получить результат. Потому что они солдаты, воины, их выбор и привилегия не пахать землю, а сражаться, их задача сражаться и умирать. Даже мы, наемники, готовы в случае чего принять бой и умереть, а твои бойцы, может быть, их успокоит то, что они своими смертями выгадали драгоценные дни и часы до нового штурма. Почему ты не сказал мне, как приводится в действие твоя ловушка? Потому что ты не готова цинично смотреть на смерть своих сородичей. А я, мне пришлось этому научиться. Когда ты оказываешься в ситуации «умри, но сделай», все нужные знания схватывает на лету. Побуравив друг друга взглядами, мы с Сильваной решили не обострять ситуацию. Я, в свою очередь, решил дать своим парням расслабиться. Все же они целый месяц на земляных работах вкалывали так, что казалось, вот-вот дым из задниц повалит. Как и тролли, что изрядно испытывали свои нервы, будучи рядом с эльфами. Гуляем, парни. Пусть интендант с помощниками возьмет тот мусор, что мы накрыли среди руин Стратхельма, и обменяет его у эльфийских старост на еду и бухло. Вашими стараниями удалось отбить первый штурм, и второго Эртос не начнет, пока его армия не восполнится. Не забываем гулять в три смены. Про часовых, дозорных и боеготовность не забываем. В ответ раздался радостный рев сотен глоток, но я решил, что не стоит забывать и наших добровольных помощников из числа эльфов. И это еще обязательный приказ, помогавших в создании мангала эльфов обнаружить, отловить и набухать до изумления. Второй рев был не менее довольный. Что тут скажешь, все изуверы за время своего существования прониклись такой вещью, как взаимовыручка. Тут хочешь, не хочешь, но если тебе помогли, да еще и в трудную минуту, то будь ты с расой помогшего хоть на ножах, но либо отблагодари сразу, либо как попросит. Лучше сразу, тогда в следующий раз этого индивида можно будет с чистой совестью прирезать. Сам же я выдернул парочку дворфов, нашего главного оружейника и артиллериста, и отправился к занятому ими сараю, чтобы узнать, как там с еще одним сюрпризом для мертвого принца. Господа, хвастайтесь, каковы результаты? Осталось только лафет как следует отладить, заявил оружейник. Сама пушечка просто загляденье, но из-за этой черной хуеты, она дико тяжелая. Может, ну ее, заменим на чугунный, все будет путем, и веса будет меньше, и заряд пороха не столь чудовищный. Да ты что, хочешь, чтобы потом все судачили о том, что Блэкмур пожалел средств на встречу дорогого принца Артаса? Не бывать такому. И тут главный артиллерист громко хрюкнул, и следом громогласно заржал. Воистину, после такого ни одна сволочь не посмеет назвать тебя скупым. Но ответь мне, как ты подведешь Артаса под выстрел. Поверьте мне, уж способ я знаю. 5 дней спустя, перед первыми вратами, лагерь принца Артаса. Взгляд со стороны. Лагерь буквально кишел различной низшей нежитью и конкретно так взмыленными послушниками и некромантами. Готовился повторный штурм, а проклятый принц жутко лютовал, готовясь к этой атаке. Он со всей строгостью требовал от своих слуг проводить разведку поля перед стенами 3 раза в день. Но вот войско плети построились для атаки, Артас приготовился дать отмашку, как его внимание привлек одинокий всадник на крылобеге. Всадник несся вперед, а его ездовая птица просто перепрыгивала ямы и борозды, об которые точно станут спотыкаться вурдалаки и прочие низшие. Не доезжая шагов 200, всадник вскинул лук и выпустил стрелу. Метко выпустил, подстреленный им некромант не даст соврать. Особенно привлек внимание пергамент, привязанный к древку стрелы. С видимым любопытством принц дал приказ одному из прислужников прочесть послание. Чем еще это может быть, как не посланием? И вот дрожащий от страха культист начал читать вслух. «Эй, Ара, скучаешь по старым денькам? Не находишь тех, кто рискнет сказать, что ты мудак? Не можешь выпустить пар как мужчина? Жду тебя на поединок возле ворот во внутренние земли эльфов. Приходи, если не ссышь». «Акх!» Явно разозлившийся принц сходу вырвал горло читавшего и произнес. «Этот глупец намерен со мной сразиться? Пусть ждет, я приду, и он быстро пожалеет о своей наглости». Первые врата. Терриблык Мур. С азартом кашусь то на поле, через которое к вратам мчится принц Артас, то на пространство в воротах, где дворфы устанавливают сюрприз для падшего принца. Похоже, мой очередной сюрприз начинает действовать. Жаль, что он последний из тех, что можно задействовать перед штурмом. Все прочее это скорее как шанс обрубить вражеские хвосты при отступлении. Вот Артас остановился перед вратами и начал звать меня. «Блэкмур, выходи. Я точно знаю, что это ты в том письме бросил мне вызов. Выходи, если не трус. Ну, раз меня так вежливо зовут, то нужно выйти». «Артас, явился-таки. Похоже, ты еще не стал таким, как твои некроманты. И ты жаждешь честного боя? Не трать мое время. Выходи и сражайся. Знаешь, Артас, пока ты не стал рыцарем смерти, мне было интересно, кто победит в схватке. Ты со своим молотом или я со своим клинком? Может, проверим? Твой молот против моего меча? Не смеши своими попытками разлучить меня с ледяной скорбью». «Да, тогда ты не против, если я буду биться против тебя, используя молот ведьм? Дворфы недавно закончили доводить его до ума. Бери что хочешь, тебя это все равно не спасет. Не волнуйся, тебе не придется долго ждать». После чего я начал спускаться и отдал приказ открыть врата. Вообще, не будь возможности моментально захлопнуть врата, я бы даже не пытался их открыть здесь и сейчас, перед вражеским предводителем. Ну и если бы не успел заменить стражу самих врат на лояльных мне разумных. И вот, я спустился в пролет врат, и стал рядом с накрытым парусиной сюрпризом, после чего начали открываться врата. Еще немного, еще, вот, врата открыты. Со стен раздались крики эльфов, полные возмущения и паники. «Ну вот и все, тебя погубили твои гордыня и надменность, Блэкмур», — закричал в мой адрес Артас. Он, сидящий на дохлом коне, театрально развел свои руки в стороны, после чего пространство рядом с принцем пошло рябью, явив всем несколько личей, 2 погонища, несколько десятков вурдалаков. «Как видишь, в этот раз я подготовился. После того, как я убью тебя, плеть не станет терять время и продолжит захват Келталаса. Принц вместе со своей нежитью попер на меня, ну а я лишь пошире улыбнулся и сдернул парусину с сюрприза, являя миру огроменную пушку на особо сложном лафете и пару дворфов, наводчика и стрелка. «Твою мать, ты же сказал, что будешь биться молотом». Охренев от увиденного, перед воротами остановились не только Артас и личи, но и прочая нежить. У одного поганища даже глаз от этого зрелища выпал. «Хе-хе, да все правильно он сказал», — радостно подал голос дворф-наводчик, при этом деловито наводящий с помощью винтов свое орудие на врага. «Знакомься, твое высочество, наше лучшее творение под именем Молот Ведьм». «Молот, знакомься, дохлый засранец. Но это нечестно, всем уже наплевать. От имени Лордерна, огонь». Раздался грохот выстрела, все пространство врат заволокло дымом. Раздался звук разматывающейся цепи, и врата перегородила упавшая решетка. Когда же дым рассеялся, то я уже успел забежать на стену, и с удовлетворением отметил разбросанные по полю останки личей, вурдалаков и оставшиеся стоять на месте ноги погонищ. И еще была видна ковыляющая фигура Артаса, уже на подходе к его лагерю. Тебе снова не удалось его убить, и вряд ли это отложит новый штурм врат. Обвиняющая ткнула в меня пальцем подкравшаяся Сильвана. Да я сюрпризе мог бы предупредить. Предупредить эльфов о том, что открою ворота перед нежитью, да вы бы меня скорее прикончили, чем позволили бы воплотить задуманное. Зато этот штурм будет ожесточеннее предыдущего. Без сильнейших магов, с отсутствующим военачальником, может Артас и вспыльчив, но не настолько, чтобы со злости положить целое войско под стенами. Но все равно, нужно было предупредить хотя бы меня. Ведь можно было подготовить дополнительную засаду на Артаса. И где бы прятался твой отряд ликвидаторов? И как бы вы действовали, имея в виду, в бою против высшей нежити, такой как личи или рыцари смерти, нужно моментально наносить максимально обширные повреждения, и это только чтобы вывести их из строя, об убийстве даже не заикаюсь. Для этого нужна магия, что в Келталасе под запретом. Вижу, как эльфийка замерла, переваривая информацию. По твоим словам, наша борьба бесполезна, поскольку враг практически не теряет сколько-нибудь важных для себя бойцов. Именно, настоящей верхушке плети ничего не угрожает, кроме потери времени, а мы только и можем что тянуть время для эвакуации гражданских. Надеюсь, эльфы, живущие за этими вратами, эвакуируются в безопасное место, а не сидят на жопе ровно. После моих слов Сильвана начала отводить глаза. Да ладно, в Лордера не при подобных обстоятельствах за неделю четверть провинции из-под удара вывести можно. На этой ноте наш разговор закончился. Этой ночью я был как на иголках, рука, в которой скрывался шип, нещадно зудела и, словно указывала направление, в котором стоит идти. Что за чертовщина? Облачившись в доспехи, я отправился в направлении зова, пока не вышел в пределах первых врат, в срединные земли Келталаса, и не дошел до неприметной рощицы. А ты не спешил, Блэкмур. Я уже думал, как усилить воздействие. Смотрю на говорившего и стискиваю рукоять меча, отлично понимая, что он меня сделает, не напрягаясь. Тикон Дриус, он такой. Я в магии и мистике разбираюсь отвратно. Мне бы меч мой, да коня, да на линию огня. Не приукрашивай, ты в седле как мешок с зерном держишься. Но я к тебе по делу. Я оценил твой подход к обороне, и даже готов поаплодировать прекрасному представлению. Теперь я могу при желании очень точно направлять плеть, указуя, что Нерзул даже своего чемпиона нормально выбрать не способен. Рад, что тебе понравилось. А теперь говори, зачем я тебе потребовался? Вряд ли для одной лишь похвалы, верно? Так вот, при следующем штурме первые врата должны пасть. Еще чего, там моих бойцов пара тысяч, и терять их я не намерен. Перед штурмом у тебя появится возможность не вмешиваться. Пользоваться или нет — дело твое, но если врата при следующем штурме не падут, за твое упрямство будет расплачиваться твоя сестра. Как там ее зовут? Иска. Да, только тронь ее, и тогда я. И тут меня прострелило вспышкой боли. Аррррр. Наивный. Прежде чем угрожать кому-то вроде меня, озаботиться возможностью причинить этой личности сколь-либо заметный вред. Вот так-то, сынок. Пока я корчился от боли на земле, с места, где во время разговора стоял Тикон Дриус, засветил ядовито-зеленый свет, и быстро погас. Вскоре боль меня отпустила, и я смог подняться и осмотреться. Хаем, рядом с отпечатками копыт, стоял приличного размера ларец, оббитый свинцом. И что же тут? Открыв ларец и взглянув в него, я в шоке его захлопываю и пытаюсь осознать, что это значит. Снова открываю ларец и внимательнее изучаю его содержимое. Булыжники в виде гротескных каменных морд, в виде голов скальных големов со светящимися скверной глазами, пастью и трещиной. Камни преисподней. Помню такие. По игре это был мой любимый расходник. Применяешь парочку при штурме вражеской базы и считай, что сражение выиграно. А их тут два десятка. Ой, не к добру вот это все. Тем более еще на крышке с внутренней стороны надпись «Пользуйся на здоровье». В любом случае оставлять такое просто глупо. Уж лучше пусть они лежат у меня, чем будут найдены эльфами и переданы магистрам, а те просто спрячут их и все. По слухам, этот совет магистров имеет такие загашники, в которых пылится столько и таких артефактов, что при второй войне с Ордой эльфы могли, пользуясь этим, без проблем перебить орков, а потом, прорвавшись на Дренор, устроить его зачистку от этой расы. Но все это просто лежит на складах, чтобы никто этим не воспользовался. Принц Артас, осадный лагерь, поздняя ночь. Со скрежетом зубов жду, когда из моей головы вытащит пробивший ее кусок железа. Уже третий, а после некроманты должны будут привести мою внешность в порядок. Повезло, что в рядах плети нашлось несколько извращенцев, которые развлекались в постели с трупами эльфиек, старательно при этом поддерживая их привлекательный внешний вид. Как я посмотрю, юный принц, вы заняты не столько штурмом врат и прорывом к солнечному колодцу, сколько наведением красоты, как эльф какой-то, честное слово, Тикондриус. От злости и возмущения кричу в голос, стараниями моего старого знакомого, прорвать оборону эльфов не так уж и просто. Он со своими идеями сжег дотла первую, отправленную на штурм армию, а сейчас умудрился подготовить ловушку, которая стоила моему войску всех лечей и едва не прикончила меня. Юный принц, вижу, как рожа этого демона приняла такое выражение, что хотелось заткнуть его ударом ледяной скорби. Слушая твои оправдания, я все больше уверен, что твое избрание чемпионом – это своеобразная пакость от короля лича. Настолько часто ты демонстрируешь свои бесполезности и беспомощность. Что ты несешь? Закрой рот, демон. Может, стоит заметить чемпиона короля лича на более компетентного исполнителя? Тем более кандидаты есть, и оба защищают первые врата. Я лучший вариант для первого из рыцарей смерти. Я и больше никто. Да и кто имеет шансы меня заменить? Говори. Сильвана Ветрокрылая, имея исключительно небольшие силы, вполне успешно противостояла твоему шествию, несмотря на численный перевес нежити в разы. Или тот же Тереблык Мур, который еще в Лордеране лишал тебя победы. Все равно, я единственный человек, что смог прикончить твоего сородича в одиночку, не забывая этого, Тикондриус. При падении столицы Лордерана, Блэкмур тоже отличился этим. Снова начинаю скрипеть зубами, мысленно представляя, каким пыткам подвергну проклятого Терентия, когда поймаю. Ведь для меня он все еще остается тем наглым простолюдином. На твое счастье, юный принц, я озаботился тем, чтобы Блэкмуру было не до отражения штурма. Когда все будет готово, тебе сообщат. Провалишься и после такой помощи, и я лично прослежу за твоим преображением в жировика. После этих слов демон исчез в сиянии, а я обратил внимание на некроманта, почти закончившего заменять обгоревшую кожу на моем лице. Готово, повелитель. Через несколько дней донорский материал будет переработан вашим телом, и ваша внешность восстановится. Смотрю в зеркало, чтобы оценить результат, и во мне возникает желание убить извращенца. Что именно ты сделал? Для замены кожи на вашем лице использовал лучший материал из личных запасов. Кожа мягкая, бархатистая и симпатичная. Я снова смотрю в зеркало, и меня трясет от злости, поскольку у меня сейчас было лицо эльфечки, обладательница которого так хотелось бы напихать за щеку. Тереблык Мур, первые врата. Дальнейшее пребывание на защите врат для меня и моих бойцов превратилось в череду тренировок и учебных схваток. Мы все стремились хоть немного, но улучшить свои навыки, но на пятый день после выстрела из пушки по Артасу, к нам прибыла делегация из самого Лунасвита. Правда, это была вовсе не проверка донесения от Сильваны, а настоящие вредители. Своими приказами эти уроды почти парализовали оборону, отстранив от командования генерала Ветрокрылую, и тут же начались аресты рейнджеров и гражданских специалистов. Глядя на это, я все сильнее офигевал. Сотня мудаков, половина из которых не маги или бойцы, а чиновники, во время войны разрушили оборону и поставили в позу пьющего оленя почти 7000 бойцов, пусть 5 из них это ополчение. На попытку арестовать уже меня и моих бойцов, я дал такой приказ: солдаты, перед вами пособники плети, взять их на прицел, при любом подозрительном движении, бить на поражение. Стоит ли упоминать, что привыкшие всех строить чиновники и их охрана, поняв, что если что их станут убивать, конкретно запачкали свои штаны. А после того, как я распорядился отправить проверяльщиков в темницы и освободил рейнджеров, у нас с этими ушастыми мудаками едва не началась резня, поскольку те требовали освободить чиновников и подчиниться их требованиям. Сильваночка, приторным голосом начинаю наш разговор. Ты в курсе, что по договору я и мои бойцы помогаем вам с защитой Келталаса за оплату для нас, а не за посадку в кутузку? Да и биться мы должны были с нежитью. А вот твои сородичи все мыслимые части нашего соглашения нарушают. Тем не менее, эти чиновники являются уполномоченными посланниками короля Анистериана. Мы обязаны подчиниться их требованиям. И ты тоже. Я обязан был подчиняться приказам короля Теринаса, а обнаглевшие ушастые чиновнички могут выйти за ворота и отправиться в атаку первыми. Блэкмур, прошу тебя, отпусти комиссию и подчинись их требованиям. Немного подумав, я окликнул горевшего уши шамана. Зугар, передай нашим, чтобы покинули стены. По инициативе генерала Сильваны наш договор расторгнут, и мы покидаем эту крепость. Через час передо мной стояли подразделения моих бойцов, Правда, отдельно стояли почти 500 эльфийских рекрутов. Их сотники подошли ко мне для разъяснения одного вопроса. «Сэр Блэкмур, что делать нам? Мы вступили в ваше войско, чтобы сражаться с нежитью. Но вы покидаете укрепление, и нам это не по нутру. Защита своей родины – это священное право каждого разумного, и я не вправе его у вас отбирать. Честь имею, господа. Успехов в предстоящем сражении». На этой ноте мои воины покинули крепость первых врат и направились на северо-запад, поближе к границам с Троллимиамани. Нужно будет связаться с Магуа и при падении первых врат дать отмашку для набегов. Но пока посмотрим, сколько эти врата продержатся без моей помощи. Часть 16. Первые врата. Эльфийский инженер Гвалинар. Да будьте прокляты как чиновники с нашим интендантом, так и совет магистров с королем Анистерианом, нашим верховным сранокомандующим. Мало того, что эти уроды плевать хотели на то, что простых эльфов стирает нежить, так только удалось хоть как-то остановить врага, и эти ископаемые тут же делают все, чтобы наше истребление продолжилось. Как иначе можно описать отстранение от командования генерала Сильваны, конфликт с Блэкмуром и его изуверами, и аресты хоть что-то понимающих в обороне и войне командиров? Гвалинар, мы так долго не продержимся. Что с баллистами? После гноя, они ушатаны в хлам. Выстрел два, и они станут грудами древесины. Надо отступать. Куда и как, да и некому отдавать этот приказ. Генерала арестовали и увезли к одной из лунных крепостей, прочих офицеров тоже. Остались только интендант и недолейтенант, из тех, кто пошел к изуверам, и кого они гоняли. Тогда я, приказываю вам организовать отступление. Пока используйте оставшиеся баллисты, чтобы очистить стену от мертвяков, и пусть рота добровольцев дождется меня во дворе. Помогут задержать мертвяков. Да что ты о себе возомнил, сопля. И тут я, кажется, понял, как Блэкмур делал свой фирменный взгляд, от которого никто не смел ему перечить. Просто представь, как ты с жестокостью убиваешь своего тупого собеседника. Есть, выполняю. Молча спускаюсь во двор крепости, судорожно перебирая варианты того, что можно сделать для задержки мертвецов. Пока ничего, кроме баррикад и магических башен, не придумывалось. Но вот в один момент мой взгляд кое за что зацепился. Пушка, та самая, названная молот ведьм, после попадания из которой проклятый принц удирал только так. Похоже, что лорд Блэкмур или забыл это орудие, или оставил намеренно. Правда, чиновники уже погрузили его на левитационную платформу и приготовили для транспортировки, но нам же легче зарядить и прицелиться, тем более алхимический порох и колотые слитки черного железа на соседних платформах. Значит, так, инженеры, живо начинаем возводить баррикады во дворе и пару магических башен. Детали на складе есть, я проверял. Гражданские помогаем с баррикадами. Есть кто разбирается с пушками? Тут же началось шевеление во дворе. Мои сородичи очень сильно хотели жить, так что баррикады и башни возводились быстро, да и заград отряд набрался стремительно. В это же время несколько спорящих другим другом эльфов старательно трамбовали в пушку порох, прослойку и картечь из черного железа. На стене раздался треск баллист, вопли умирающих, и со стен начали стремительно спускаться защитники, и быстро собираясь в отряды, после чего бодрым маршем уходили в срединные земли Келталоса. Вот начали трещать ворота, и я отправился к заряженной пушке. В голове стучала одна мысль: «Что ты творишь, придурок?» Но я упорно двигал платформу в нужное положение, аккурат напротив доламываемых ворот. Поджигаю фитиль и отбегаю в сторону. Грохот выстрела, треск древесины и последний рев погонищ, разрываемых картечью на куски. «Твою мать, а про отдачу-то мы забыли!» — раздался крик горе канониров. И действительно, отдача у этой пушки оказалась страшная, и благодаря левитационной платформе, пушка пролетела над баррикадами, и пробила собой два дома и остановилась в третьем. Быстро, магом, поле замедления на проем ворот. А вы, канониры хреновы, тащите сюда пушку и перезаряжайте. Живо. Меня трясет от зрелища того, как нежить начала рваться сквозь ворота, но тут волшебницы сработали как нужно, наложив на проем врат площадное замедление, да и прочие умельцы от магии начали закидывать начавшую толпиться нежить боевыми заклинаниями. Но вот в очередной момент я едва не опозорился испачканными штанами, в проеме показались личи и проклятый принц. Они наших магов грубой силой переборят. Гвалинар, пушка заряжена. Фух, а я уже и забыл про этот молот. Быстро подскакиваю к орудию, все еще находящимся на левитирующей платформе, и быстро навожу его на появившихся вражин. Личи тут же окутались защитными чарами, А вот принц Артас, выпучив глаза, тут же отпрыгнул с прохода и спрятался за стену. Я же рефлекторно перевел прицел на ту часть стены, за которой должен был стоять. Грянул выстрел, и пушка снова улетела от отдачи. С обреченностью смотрю на облегченно выдохнувших личей и на ставшего видным из-за снесенного к демонам картечью куска стены невидимого принца Артаса, чьему мертвому скакуну оторвало все ноги, так что принц стоял на своих двоих, удерживая бедрами и дохлую конскую тушу. Едва я решил прочесть молитву за упокой, как кладка над проломом и вратами просто рухнула вниз, погребая под собой личей. Гвалинар, отличный выстрел. Оборачиваюсь на голос и вижу одного из рейнджеров. Конечно, крепость ты изрядно порушил, зато хвост отрубил прекрасно. Пора уходить. Ага, верно. Но тут я спохватился. Стоп, пушку нужно забрать. Да и управляющие и фокусирующие кристаллы стоит забрать со складов. Через четверть часа наш отряд спешно покинул крепость. Кто и что не думал бы, но я понимаю, что атака нежити остановлена ненадолго. А это значит, что нам стоит уйти как можно дальше и убедить жителей деревень уходить, спасать свои жизни. База нежити перед первыми вратами в Келталас, Тикондриус. В последнее время, глядя на попытки сил плети разделаться с войсками Лордерна, под командованием Терриблык Мура, я вынужден все сильнее контролировать свою мимику, ибо результаты атак все сильнее напоминают цирк. Вот прям как сейчас, когда личей капитально завалило надвратной пристройкой, а они с перепугу, спеременив свою ледяную магию, сделали из этих блоков и земли, в которую их вдавило, сплошной и прочный монолит. Или принц Артас, который сейчас скачет к базе, будучи в позе кавалериста и неся промеж своих ног уже безногого дохлого скакуна. Да он сейчас больше на шута похож, а не на грозного рыцаря смерти. Браво, юный принц, прекрасное представление. Произношу эти слова, издевательски аплодируя. Продолжай в том же духе, и я с братьями, так уж и быть, похлопочу в беседе с лордом Архимондом о твоем трудоустройстве в качестве шута. После моего заявления принца перекосило, но он на удивление промолчал. Что же, значит, продолжаем его дрессировку. Молчишь? Правильно делаешь, что молчишь. Ведь на первый взгляд ты являлся талантливым юношей из хорошей семьи и подающим надежды военачальником. Но едва ты стал рыцарем смерти, то что не встреча с твоими бывшими боевыми товарищами, то цирковой номер. Арррр, прекрати надо мной насмехаться, демон. Я выполняю все получаемые задания, если это вообще возможно. Поэтому прекрати меня унижать, или пожалеешь. Знаете, юный принц, я бы вам посоветовал написать книгу мемуаров. Даже название придумал, как быстро и победоносно стать посмешищем. Неплохо, ты не находишь? И стараясь не слушать вопли принца, переношусь в свою цитадель. Теперь остается только устроить очередной совет и показать собратьям список нелепых моментов в исполнении Артаса. После такого все их внимание будет направлено на принца, чтобы не пропустить, как его в очередной раз попустит. Ну а я смогу относительно спокойно обстряпать некоторые делишки и в очередной раз усилиться. Калимдор, близ лагеря клана боевой песни. Трал, наконец путь через пустоши кентавров завершены, как и вообще путь через пустоши. Таурины очень сильно помогли Орде, но из-за обстоятельств знакомства, наши отношения получились натянутыми. Хорошо хоть, что после совместного пути через пустоши и схваток с кентаврами у Орды Тауринов стало меньше косых взглядов друг на друга. Вождь, впереди идет бой. Похоже, что клан боевой песни сцепился с людьми. Надо бы помочь. Отлично. Керн тут же сделал шаг вперед. Поможем этим зеленым уродам хана. Нет, надо помочь оркам. Да я их в отличие от людей в первый раз вижу. Может, поможем все-таки человекам? Нет, поможем именно оркам. А-а-а, ну тогда без нас, мы с людьми не ссорились. Закончив спорить с этой упрямой говядиной, я повел свой клан в атаку, но, вот скажите, каким нужно быть уродом, чтобы наделать кривых каналов чуть меньше, чем в человеческий рост, и расставить кучу связанных по три деревянных заточенных кольев, да еще и веревки между ними натянуть. Противотанковые ежи со средневековым колоритом. Из-за этой дряни мы, атакуя, потеряли почти три десятка бугаев ранеными, напоролись на колья, а когда мы наконец подошли, то боевая песня во главе с громом адским криком добили последних защитников. Гром, брат, что происходит? Почему ты развязал бой с людьми, и почему у твоих соклановцев такой странный вид? Вас что, люди активно кусали? И действительно, орки грома словно решили подражать людям, Они одели кожаные куртки с нашитыми на них металлическими пластинами. И еще у всех были кожаные юбки с усиленным бронированием места пониже спины. Напали мы на людей из-за зова демонов. А внешний вид? У здешних людишек новое оружие, короткие ружья, стреляют по три раза небольшими кусками свинца, камня и железа. Нарыли траншей, когда мы атаковали, то люди отбивались яростно и успешно, оставляя при отступлении множество раненых орков. Немного помолчав, Гром добавил, а после атак врага, у моего клана не осталось батраков, бесчестные людишки. Наверняка они побоялись в тот раз напасть на воинов и перебили батраков. В наш с Громом разговор влез один из бугаев. Хуже, они при ночной вылазке наткнулись на батраков, которых у нас традиционно отпиздили на ночь и уволокли их к себе для допроса. А позже выяснилось, что они этих лентяев покормили, подлечили и выпустили из лагеря с советом валить от них, и они свалили в наш лагерь, а наутро все батраки сбежали к людям. Гром, это возмутительно. Как эти неблагодарные вообще посмели предать Орду? Мы просто обязаны покарать их за предательство. Но в этот момент глаза у Грома резко округлились, и он закричал: «Брат, в сторону! Гром, ты чего? Гдах, гдах, гдах! А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- утром оказался лежащим на земле, на животе, вопя от боли в простреленном седалище. Умудряюсь вывернуть свою голову так, чтобы увидеть напавшего на меня человека, оказавшегося батраком, что забрался на одну из повозок и отбивался каким-то коротким ружьем от озверевших бугаев. И вот, он вытащил из-за своей спины связку рубленных жердей, неизвестно как поджег идущую от них веревку и закричал: «За нашу и вашу свободу! Братья-батраки, бегите прочь от угнетателей на базы Альянса. Там вас ждет лечение, пища и оплачиваемая работа вместо пиздюлей по поводу и без». Тут раздался голос одного из пытающихся схватить этого батрака бугаев: «Дай себя схватить и ответь перед Ордой за свои косяки. Лучше умереть за свободу, чем жить служа мудакам. Альянс Акбар». После этого выкрика грянул взрыв, который разорвал на куски как самого батрака, так и накинувшихся на него бугаев. «Брат, Гром, обещаю, когда я закончу лечить свои раны, я воспользуюсь силой духов и мы снесем лагеря Альянса к демонам. Калимдор, недалеко от лесов ночных эльфов. Капитан Стэн, с бессильной злостью сжимаю кулаки, глядя на клубы дыма в местах, где еще 3 дня назад были наши лагеря. Эти зеленые уроды оказались еще теми моральными уродами и пиздоболами. Как же, тяжелая жизнь в орочьих лагерях, невыносимые условия. Все орки-братья, а орда едина. Ага, как же, во время вылазки к оркам встретили лежащих в повалку батраков, настолько измордованных, что непонятно было, как они еще живы-то. Плюс они еще и отощавшими были, да настолько, что даже я с остальными изуверами их пожалели. Пришлось тащить их в наш лагерь, где этих горемык и подлечили, и подкормили. А эти батраки все-все про жизнь в Орде поведали, и если им верить, то рабство у прежнего лорда Блэкмур они вспоминают как самое светлое и безмятежное время. Там, по их словам, все, кто хорошо работали, хорошо кушали, только бывшие воины предпочитали выделываться, за что и огребали от надсмотрщиков. А после успешного восстания Орды, батраки старательно вспахивают за все племя, а бугаи, волчьи наездники и шаманы их старательно пиздят для увеличения работоспособности. Так что после того, как мы отпустили тех пленных на все 4 стороны, батраков у орочьего клана не осталось, потому что они сбежали к нам. Так что рытье траншеи и установка деревянных ежей шла крайне быстро. Но вот пару дней назад к оркам прибыли союзники, и они были явно хорошими магами, поскольку быстро поставили на ноги всех в жопу раненых. Про место ранения стоит все воспринимать буквально, поскольку куча раненых не давала Орде атаковать нас во всю силу. Но теперь мало того, что всех раненых орков поставили на ноги, так еще, судя по донесениям, магическая поддержка орков сносила все укрепления и помогала выбивать оборону лагерей. Это, командир Стэн, вам бы, людям, уходить подальше в лес. Не хотелось бы, чтобы вас Орда прибила. Следи за словами, батрак, возмущенно отвечаю ему. Тем более большую часть раненых уже немного подлечили, и они и так уходят. Но должен же хоть кто-то остаться и прикрыть отход. Если Орда встанет на след, то они вырежут почти всех. Эй, а мы на что? Давай мы, батраки, прикроем отход. Да пошли вы, вместе с остальными гражданскими и строителями. Тем более наш глава, Терентий, точно не бросил бы своих. Он мог бы, если что, бежать вместе со всеми бойцами, найти способ обмануть врага, откупился бы, но на смерть своих подчиненных он не бросает. Слушай, вождь, что бы ты ни думал, но даже пара недель жизни под твоим началом стоит всей предыдущей жизни в Орде. Так что давай, уходи вместе со всеми, а мы Орду задержим. Мы на их пути такого понастроим. Ладно, рискну вам довериться. Бойцы, стройтесь, мы уходим. Нартрент, капитан наказа и рядовой Кропа. Стою в окружении огромных, разумных пауков и, трясясь от холода, охреневаю с Кропы, который мало того, что спер выпивку с корабля и ужрался, но еще открыл в себе умение говорить на паучьем. Со стороны вся беседа звучит как скрип старого дома, но Кропа мало того, что все это понимает и отвечает. Он, сука, еще и с паучихой флиртует. Точно-точно, я точно уверен, иначе паучиха ему бы глазки не строила. Все восемь по крайней мере. Но вот, закончив скрипеть зубами, Кропа обратился уже ко мне. Короче, Кэп, эти пауки ребята вполне нормальные, переводчика обещали прислать, так что готовься общаться уже через него. Насчет саранита и саранитовых копий тоже с ними поговорил, отвечают исключительно матом, но для нас есть хорошие и плохие новости. Это что, саранит у них есть, но пошли мы нахуй. Не, саранит у них есть, и если мы его весь заберем, то они только рады будут. Но есть проблема, сверху этих пауков задолбала нежить, а снизу тентакли. Да и бесплатно они ничего не отдадут, оплата жратвой. И как ты будешь все это решать, уже твои половые трудности. Ты хотел сказать наши, не, именно твои, а мои трудности, это предстоящая фаршировка шилоп. С этими словами Кропа похлопал самку неруба по брюшку. В общем, у меня брачная ночь, не мешай, буду очень занят. И в этот момент два паука, подхватив меня под руки, понесли мое тело вглубь пещер, не обращая внимания на мои брыкания и мат. Не скуршуми, твуноки, мы еще тоши не нашли расцветку ПАИМ. Должен признаться, от этого голоса я едва не обгадился. Посмотрев на его источник, мне спокойнее не стало, со мной говорил не слишком крупный паук-неруб. В смысле разведку боем, я один идти в бой должен буду. СКР. Нет, конечно, с тобой пойдет наш шмолотняк, подросшие и готовые к пою, но без полезных специальностей. Что, совсем никого полезного? Путитатин ткач пустоты. Надо же кому-то апеллиски перенастраивать, а нахрена вам тогда я, а кто молотняком командовать путит? После полученного вопроса мои губы расплылась в улыбке. Я снова нужен, я снова важен, я снова командир. Так, а где я могу посмотреть на новобранцев? Где-то в календаре. Джайна Праудмур. Вскакиваю на ноги и с ужасом смотрю в магические кристаллы связи. Я по паре подобных оставила в каждом лагере между пустошами и началом лесов. Официально эти лагеря стоят для защиты пригодных для жизни земель от банд кентавров. Но на самом деле это был повод сплавить самых оголтелых нянек и действовать в отношении орков своим умом. Кристаллы же я выдала для поддержания связи и получения неискаженных сведений. Дело в том, что эти реблы Кмур и мой отец, Дейлин, и выделенные ими помощники меня просто достали своими нравоучениями о том, какие орки плохие и брехливые. Да и такие намеки у них всех проскальзывали, словно я к этим оркам собралась на вписку с похабными целями. Вот я и взбунтовалась, но, признаю, глупость сотворила. Оставила в лагерях самых талантливых офицеров и снабженцев. Почти две недели противостояния лагерей с кланом боевой песни дали мне много сведений про жизнь и внутренний уклад Орды. Хотя беседы бойцов с батраками меня и возмутили, ведь если верить перебежчикам, то к ним относятся хуже, чем тролли к рабам, но у меня была надежда на цивилизованность других кланов. Но вот когда явился в помощь родной клан великого вождя Орды, и тот, вождь, не сделал ни одной попытки к переговорам, а сходу начал использовать мощную магию, без лишних терзаний устраивая резню в лагерях, истребляя один за другим. Это просто кошмарно. Теперь я уверена, что нормально договориться с орками не получится. Остается только драться. Где-то на территории Штармграда, личное убежище Оникси. Ониксия. С раздражением просматриваю донесения своих подчиненных и едва сдерживаясь, чтобы не перейти в форму дракона и не начать буйствовать, сжигая все вокруг. Неизвестно, откуда вылезшие силы нежити самостоятельно раскололи Альянс. Ну как раскололи? Практически вырезали весь Лордерн, и теперь обезумевший принц этого государства носится по землям бывшего Альянса, неся смерть и разрушение. С одной стороны, цель черной стаи достигнута, Альянс разрушен, а с другой стороны, все планы на Альянс вылетели в трубу, и мало того, доподлинно неизвестно, кто стоит за этой всей нежитью. Единственное, что меня сейчас примиряет с общим положением вещей, Это то, что некий Тереблык Мур, который в свое время сбросил с себя мое внушение, пусть и топорно созданное, он вполне себе жив и в гуще событий. В определенный момент даже смог прибить моего посланника, который должен был доставить его ко мне. Слуга, позови ко мне разведчиков из моей личной стаи. Да, госпожа. И пока мой приказ выполнялся, я принялась строить дальнейшие планы, уже с учетом в них этого везучего смертного, Блэкмура. Он точно может знать, кто приложил руку к созданию орд нежити, или знать тех, кто знает, или найти тех, кто знает. В любом случае преданный мне военачальник с армией за спиной, это ресурс, требующий к себе внимания и бережного обращения. По крайней мере, пока он не исчерпает свою полезность. Госпожа Ониксия, мы прибыли по вашему зову. С удовлетворением смотрю на четверых разведчиков из моей стаи. Они как умные личности приняли человеческий облик и покорно ждали моих приказов. Ловите образ. Ментально пересылаю им облик виденного мной Блэкмура. По слухам, этот смертный сейчас должен находиться где-то в Келталосе. Ваша задача найти его и уничтожить, схватить, подставить, молчать, следить за ним. Когда он надолго останется на одном месте, свяжитесь со мной. Я лично встречусь с ним. Позвольте спросить, госпожа, этот недостойный посмел разозлить вас и стал почти враг? О, этот смертный позабавил и заинтересовал меня, и он почти что мой раб. Да, он мой будущий раб, что будет счастлив вылизывать мои ноги. А если порадует меня, то вылизывать он будет не только ноги, и не только вылизывать. Часть 17. 3 месяца войны в Келталосе спустя. Тереблык Мур. Партизанская база Сильваны. Со стоном падаю на стул и пытаюсь собрать свои мысли в кучу. Что ни говори, а Артас после превращения в рыцаря смерти все же не стал дураком, а как хотелось бы обратного. Но нет, прорвавшись через первые врата, он продемонстрировал все, что знает по тактике и стратегии. Разослав охотничьи отряды из нежити, он с ударным кулаком начал рваться к западной лунной крепости, что обеспечило эльфам по-настоящему большие жертвы. Спущенные с цепи на охоту за добычей тролли умудрялись уводить из-под носа у нежити целые деревни, а иногда и отбивать у мертвяков добычу, но все равно счет таких пленных шел на сотни, а число убитых плетью ушло на тысячи. Хорошо хоть выяснилось, что рекрутированные мной эльфы не стали тупить, а по мере удаления от первых врат, они наводили панику среди населения и кое-кого умудрялись убедить спасаться бегством. Пусть число благоразумных эльфов было невелико, но когда мои разведчики прибыли к западной крепости, то беженцев насчитали около 7000 ушастых. И да, среди них были и мои бывшие рекруты, число которых дошло до 1000. И у них возник конфликт с командованием крепости. Как я понял, ситуация была такова, что король Анистериан все о нашествии нежити знал. Только он ничего не желал делать, или не мог заставить магистров спасать свой народ. В общем, приказ короля был таков: свозить в лунные крепости продукты питания, призывать на их защиту солдат, но ни в коем случае не впускать гражданских, дабы те своим наличием не снижали автономность крепостей. Что меня разозлило на тот момент, так это, не впускать в крепости гражданских, просто не впускать, а не, скажем, пропустить тех вглубь страны, или в порт, где обеспечить их переправку в безопасное место.